Глава 13. Совет под землей. Электричества не хватало. Пришлось отключить половину потолочных светильников через один, поэтому платформа казалась полосатой. Люди появлялись поодиночке и небольшими группами. Платформа заполнялась толпой. Жена Оливье подумала, что эта толпа похожа чем-то на ту, что лет 25 назад заполняла ее в ожидании поездов. На давнюю толпу, а не на ту, что колышется сейчас совсем недалеко на платформах действующих станций. В ней не скользили восставшими из могил трупами в саванах женщины, не мелькали фески и зеленые мужские головные уборы. Вместо всего этого свежие девичьи лица, благородные женские, гладко выбритые подбородки мужчин. Ну, это уж давно. Как только ваххабиты пришли к власти, среди французов в бороде можно увидеть только коллаборациониста. Как-то вдруг все припомнили, что Карл Великий и тот брился. Французы. Здесь все были французы, не бывшие, настоящие, в том числе и эта вот юная негритянка, в длинной черной юбке плиссе, грациозно кутающая тонкие плечи в кружевной черный шарф. На шее... Слишком для этой шеи тяжелый висел крест. Не старинный, но старый, какое-нибудь бабушкино наследство. Жан Оливье несколько раз встречал эту девушку в пантенском гетто и хорошо помнил, ведь негров в гетто мало. Разве что всякие вудаисты, ну так тех сразу видно. Помнить помнил, а вот не знал, что она христианка, вообще не знал, что христиане есть. Одну ли ее он сейчас увидит заново? Девушка, узнавая, мимолетно улыбнулась Жену Оливье и, осторожно пробираясь между скамьями в никак не подходящих для мокрого подземелья туфельках, направилась к, видно, подругам, одна из которых махала издали рукой. — Это Мишель. Она крутая девчонка. Собирается в монахини, в кармелитке. Есть ведь еще в Пиренеях один Кармель. И представляешь, ее предки были в Габоне духовными детьми самого монсеньора, то есть еще когда он простым миссионером был. Сердце упало куда-то, свистнув на лету. Рядом с Женом Оливье стояла Жанна, сияющая, судя по всему, весьма довольная жизнью или собой, или всем разом. — Привет! — Жан Оливье с досадой ощутил, что заливается краской. Сколько раз за эти дни он воображал еще одну встречу с Жанной, а вот теперь не знает, куда себя деть. — Вот ж не думал, что тебя здесь встречу. — Вот как? — удивилась девушка. — Весь честный народ собирается? — А меня не будет? За что ж такое исключение? — Да нет, я не в смысле, что исключение. Просто забыл, что ты можешь тут быть. Провалиться сквозь землю не представлялось возможным. Они ведь и без того были под землей. Идиот, ну какой же он идиот! Боялся открыть, что только этого и ждал, и брякнул, что ему, значит, вообще до нее дела нету. Так она и решит теперь и забудет про него нафиг. Что его вообще дернуло обсуждать? Ожидал он, не ожидал? Надо было лучше сразу небрежно заговорить о чем-нибудь интересном, как ему и мечталось. Только куда провалились все эти 100 раз перебранные интересные темы для разговора с девушкой? В голове шаром покати. — Ты хоть знаешь, чего сейчас будет? Она, по крайней мере, вроде бы не обиделась. — Да, по-моему, никто толком не знает. Даже Севазмио. Бриссевиль и Ларош-Жаклен. Жан Оливье знал, что все три командующих парижским отделением Маки должны быть где-то здесь, на этой платформе. Но видел покуда только Филиппа Андре Бриссевиля, даже и при дневном свете бескровно бледного из-за больных легких. Сейчас в подземелье он выглядел в свои 35 лет и вовсе 50-летним. Жан Оливье, не наверное, слышал давнюю историю, связанную с тем, что ваххабиты пытались обнаружить его присутствие в одном из многочисленных домовых тайников, пустив очень болезненный ядовитый газ. Вроде бы в тайнике нашлась бутылка минеральной воды, которую Бриссевиль понемножку выливал на платок, защищая рот и нос. Это помогло ему удержаться от криков боли и пересидеть охотившихся. Но калекой он остался навсегда. И не мог прожить месяца без триамцинолона, который колол неимоверно большими дозами. Хуже всего было то, что добывать лекарства макисарам никогда не удавалось регулярно. Что творилось с Бриссевилем в период таких вынужденных перерывов, знала по-настоящему, скорее всего, только его жена Мари. Темноволосый и тонкий, он внимательно рассматривал что-то на экранчике карманного компа, стоя в шагах в 30 от них. — Ух ты, гляди! — Жанна ощутимо пихнула Эжена Оливье локотком. — Чего это Софиси возьми ус каким-то гадом треплется? Следуя за взглядом девушки, Эжен Оливье поднял глаза. София Севазмиу сидела на самой верхней ступени лестницы, некогда выходившей в город. На несколько ступеней ниже перед ней стоял Ахмад ибн Салих. Несомненно, он. Ошибиться было невозможно. — И вообще, зачем он здесь? — продолжала недоумевать Жанна. — Хотя не факт, конечно, что он выйдет отсюда в той же комплектации, что и заходил. — Ведь, гад же, погляди, я их морды в лед вычисляю. — Да это какой-то непростой гад с наворотом. Жан-Оливье, тем не менее, не мог оторвать глаз от Софии, разговаривавшей с арабом. На ее губах играла улыбка та, какую он ни с чем не мог спутать. Дружеская, открытая, одобряющая улыбка. У нее, может быть, тысячи причин говорить с арабом, даже разрешить ему появиться здесь, на то она и Софисе возмею. Но у нее не может быть ни единой причины улыбаться ему, как своему. Это не игра, бывают вещи, которые при всем желании невозможно сыграть. Когда она так вот улыбается, на самом деле одними только уголками губ, в ее глазах играют огоньки маленьких свечей. Да что же, черт побери, происходит? София, между тем, выбивала папиросу из своей неизменной коробочки Беломорканала. Трудно сбросить маску, которая приросла даже не снаружи, а изнутри. Очень трудно, София. Слободан в простой полотняной куртке и коричневой сорочке с мягким воротом сейчас был вовсе не похож на араба. Но даже не отсутствие восточной кичливой роскоши в одежде было тому причиной. Выражение его лица странным образом перебарывало черты. — Ну, а все-таки я хотел спросить у вас, не знаю даже с чего начать. — Вы начали с того, что произнесли мое имя по-человечески. София Севазмиу усмехнулась. — Иной раз это несказанно приятно слышать. Хотя бы разнообразия ради. Давайте вообще говорить по-русски. По-русски вообще любые вопросы идут легче. Как под водку. — Я люблю можжевеловую, — Слободан говорил по-русски без акцента, но несколько напряженно, лишенным модуляции голосом. Тьфу, невозможно странное ощущение. — 100 лет не говорил, даже во сне. Софья, почему вы здесь? — Здесь в метро? Здесь в Париже? Глаза Софии смеялись. Вы поняли меня? Вижу, что поняли. Тех, кто лишил вас детства, европейцы называли повстанцами, борцами за свободу. Этих храбрых бойцов против беременных женщин и школьников они отказывались признать террористами. Они давали им убежище, они разводили этих змей целыми питомниками. Недоумевал не только Жан Оливье. Многие из макисаров, не скрывая оторопи, поглядывали на Софию Севазмиу, беседующую на каком-то немыслимом языке с еще менее мыслимым здесь арабом. Ведь и в России всякой мрази хватало, — улыбнувшись пойманному в одном из взглядов удивлению, проговорила София. — Едва ли вы знаете, был в России такой правозащитник, Кузнецов. Я один раз с ним встречалась в детстве, но я тогда еще мало знала. Это было сразу после плена. Зная я уже тогда, клянусь, я бы глаза ему вырвала. Никакие взрослые меня не оттащили бы. В начале 95-го года, ну, это вы должны знать, штурм Грозного, этот предатель пролез к солдатам. Кричал я: правозащитник, Адам Кузнецов, я даю свое слово, сложите оружие, и вас вывезут отсюда. Зачем вам эта война, зачем вам быть оккупантами, гибнуть ради неправого дела? Вы подумайте. Слобо, кому он это говорил? 19-летним мальчишкам. Но даже не в возрасте дело. Мы с вами, я думаю, и в 16 бы такого уже не проглотили. А они были зеленые, совсем зеленые. Без опыта жизни, без идеологии. Они ведь кончали школу, когда рушилась империя. Даже если кто из них учился, а не в потолок плевал, ну что он мог прочесть по перестроечным учебникам о Ермолове? И они поверили, сложили оружие. Ну, как было не поверить такому доброму дедушке? Самое обидное, уже через несколько месяцев, черта с два, у него этакий номер прошел бы. Они с какой-то немыслимой быстротой сделались солдатами. Национального еще не было, но каждый нажил свое. кто понял, что крест не просто так, как тот парнишка-мученик, что со мной сидел несколько дней. Кто стал за друзей мстить. Ничего бы у него не вышло, даже через месяц. Их всех убили. Слободан уже сам был не рад, что подбросил дров в этот черный огонь, полыхающий сейчас в глазах Софии. Лучше было ее не трогать, в конце концов. Какое у него на то право? — Если бы, — с мукой произнесла женщина, — если бы, Слоба, Господи, что с ними делали? Насиловали, отрезали уши, носы, выкалывали глаза, отрезали гениталии. И все это под хохот на манер афганской игры в конный футбол живым бараном. Я знаю, как они это обыкновенно делают. На щеках Слободана играли желваки. Я родился в Косове. Я догадался. Одним словом, куда большинство ребят потом сгинуло, никому и неизвестно. Но изрядную часть они вернули федералам потом. В порядке, так сказать, акции устрашения. Некоторые умерли от издевательств довольно скоро, другие еще долго догнивали по психушкам. Сами понимаете, ему-то мальчики кровавые в глазах потом не являлись. Хотя сдох он своеобразно, шел по дачному поселку вечером, навстречу молодой парень. Глаз закрыт повязкой, уха нет. И вокруг никого. Так правозащитник героически завизжал, как баба, попятился сперва с криками «Я ни при чем!» «Мне самому обещали, я ни при чем!» Потом повернулся добежать. Нашли его уже на ступеньках платформы. Так мчался, что сердце лопнуло. А парень-то был горняк. Пострадал от несчастного случая. Даже не понял, что за дедуган от него деру дал и почему. Смешно. Но это много потом было, лет через 15. Так что сволочи, что их поддерживало, и в России хватало слабо. Верно. Только проплачивали всю эту мерзость здесь, в Европе. Ну, в Штатах еще, само собой. Кто верил, кому было наплевать. Знаете, Софья, в годы войны наши взяли в плен 3 американских солдат. Вообще, конечно, удивительно, что хоть кого-то взяли при их трусости в ведении той войны. Ох, сколько воя было! Америка украсилась желтыми ленточками, по самое некуда. И наши дали слабину, вернули героев. А знаете, что бы я сделал? Что, что? София передернула плечами. Ну, подарили бы каждому по маленькому кусочку свинца на памятный брелок. А вот и не угадали, — Слободан рассмеялся. Не стал бы я убивать сопляков, они же не албанцы. Я бы не пожалел затрат, приставил бы к ним охрану, обязав разбирать завалы после их собственных бомбежек. Заставил бы их собственными руками вытаскивать из руин каждое обгоревшее тельце сербского ребенка. Но потом я их тоже отпустил бы. Вдруг хоть у одного проснулась бы совесть, хоть один бы заговорил там у себя. Но в Европе все же были те, кто говорил, даже среди общественных деятелей были. По пальцам перечесть. Софья, я ведь читал о вас в книге документов по делу Дудзахова. В его-то личный карман и предназначался выкуп за вас. Я знаю, что здесь, в Европе, сперва в Стокгольме, потом в Лондоне вы... Подросток тщетно пытались добиться, чтобы вас выслушали. И еще много чего читал там же. Скажите, разве можно простить европейцам их тогдашнее покровительство исламскому злу в Чечне, лишь бы развалить Россию? Боюсь, что невозможно, — София улыбнулась. Но вы простили. Простила? — переспросила София, выбивая из коробочки неизменную папиросу. Не знаю, даже как-то не задумывалась над этим. Я здесь просто потому, что теперь я здесь нужна. Вы фантастическая женщина, Софья. Я бы так не смог. Я не прощаю европейцев. Каждый день не прощаю. Мне нет дела до их беды. Они сами сеяли зубы дракона. Только не вешайте мне лапшу на уши, что смоетесь до заварухи, Слобо. Останусь. Но не ради них, просто я слишком долго притворялся. Безумно хочется взять в руки автомат и направить его на мусульман. Вы даже представить себе не можете, сколько смертельного желания скопилось в моей душе за годы лицедейства. — Я-то жила на широкую ногу, ни в чем себе не отказывала. Так где уж мне представить? Они совсем молодо рассмеялись, глядя друг другу в глаза. — Ну, не стоит себя демонизировать. Вы последние полвека не только в стрельбе упражнялись, я так понимаю. Разве не вы сотрудничали вместе с мужем, изменяя информационную панораму? Он ведь очень многое успел сделать. — Но это началось еще задолго до меня, — усмехнулась София. Задолго до нашего знакомства. Лучшим другом мужа на факультете филологии, он ведь всерьез предполагал посвятить свою жизнь творчеству Еврипида. Еще с первого курса стал ваш соотечественник, Веселан Янкович. Как прославный, Леонид, конечно, многое знал, и прежде такого, о чем европейцы слыхом не слыхивали. Но все-таки эта дружба на многое открыла ему глаза. Каникулы он, само собой, еще со школы проводил в Европе и не только на модных курортах. Молодежь больше всего болтает о глобальных проблемах мироустройства. Это черта возраста, у большинства проходящая без следа. И очень скоро его стало раздражать в многочисленных английских, французских, немецких приятелях и подружках, что едва речь зайдет о Балканах, все эти высокоинтеллектуальные индивидуальности делаются одинаковы, словно цыплята из инкубатора. Убогий набор либеральных стереотипов, дремучее невежество по части фактов. Сперва Леонид спорил ночи напролет о конфликте цивилизаций в спортивных лагерях и дискотеках, но потом стал понимать, что всех не переспоришь. А он такого не любил. Так и слепилось между делом, вернее сказать, между филологическим бездельем идея собственного издательства. Это было издательство документальной литературы «Электро». Я прекрасно помню эти книги на дешевой бумаге в мягких обложках. С логотипом в виде девушки в лохмотьях. Эти издания часто попадались. Не мудрено. За 8 лет его существования вышло очень много дельного. Сразу было взято за установку, что книги будут выходить не только на греческом, но и на нескольких европейских языках. И они пошли на французском, на немецком, на английском, конечно. Хотя в первый же год их запретили продавать во Франции, во второй год также в Великобритании с Германией. На испанском книги «Электро» стали выходить уже после их официального запрета, так сказать, запрета превентивного. Невелика печаль. Кому было надо, те превосходно все покупали в Афинах. Книжный туризм, как тогда шутили сотрудники издательства. Ну, а кто пошел работать в такое издательство? Кто нес туда рукописи, документы, аналитику? Как такие писатели добывали свои документы? Где набирались ума для своей аналитики? «Электро» скоро, очень скоро, сделалось магнитом. Ну, а там все пошло само собой. Открыть фонд другой при издательстве, направить туда и сюда медиков. Словом, сперва официальная деятельность, а потом и не вполне официальная, параллельно. Чревато, однако. Две стороны медали. Вот именно. С одной, без издательской деятельности «Электро» никогда бы не возникло такой концентрации блестящих сил в одном месте. С другой, подобное издательство было уж слишком прозрачным покровом. Либералы угадывали очертания скрытых под ним предметов, не утруждая себя доказательствами. Впрочем, честно говоря, они и не ошибались. Ну, а мы познакомились, когда уже все это работало. София улыбнулась одними глазами, вспомнив, как, едва успев накинуть полотенце на голову, выскочила из душа открывать дверь. Не страшно, ведь это тоже молодая женщина, да и к тому же не слишком пунктуальная. Договаривались на 2, а сейчас без 10, но вместо молодой женщины на пороге стоял парень. — София Гринберг? Он белозубо улыбнулся, словно не замечая полотенца и халата. — Стойте, где стоите! Соня отпрыгнула назад. — Тьфу, револьвер-то в комнате, в чемодане. — Я ждала женщину. — Вы ждали Милану Младич. Он, тем не менее, остановился в дверях. — Я тоже ждал, что она будет сегодня работать с вашими материалами. Но вместо этого она рожает. Спасибо, хоть позвонила перед тем, как ложиться в клинику. 40 минут назад. Разрешите все же представиться. Леонид Севазмеус, ведущий галерный раб издательства «Электро». «Проходите». Полотенце упало на плечи, и она небрежно встряхнула холодными сосульками волос. Он ей не слишком понравился. По одежде мажор, как называли таких вот в ее школьные годы. Сложно сказать, что это такое. Пожалуй, мажор — это тот, на кого смотришь летом и знаешь, что зимой он непременно влезет в кашемировое пальто. И у этого, как пить дать, в шкафу висит. Кроме того, он был смугло-загорелым, кореглазым, темноволосым. Суни же всегда тянула к блондинам. На худой конец ей могли нравиться русые и рыжие. Хотя она и не знала наверняка, что это. Вопрос вкуса или бессознательная самозащита психики. И слишком он казался жизнерадостным, слишком веселым. Нет, Леонид Севазмиус с первого взгляда ей не понравился. Однако все то, что она знала о нем, следовало честно признать, говорило в его пользу. А честность в ту пору была для Сони ключевым словом, почти фетишем. — Я сейчас! — крикнула она уже из ванной, запрыгивая в джинсовый комбинезон. — Выпейте чаю! — Нет! — прокричал гость из комнаты. — Я пью только копченый лапсунг-сушонг фирмы Нью-Бай, а у вас его нету. У вас наверняка только какой-нибудь пиквик в пакетиках, хорошо, если без бергамота. Кофе я тоже не буду, вы его не умеете варить. Женщины вообще ужасно варят кофе. — По-моему, я не выражала намерения варить вам кофе. Соня извлекла из ящика стола заранее записанные CD. — Но здесь все, что может понадобиться. Мои показания, которых мне не дали озвучить на процессе. Отказ в визе США. Дальние родственники отца хотели меня положить там в клинику психологической реабилитации. Но американские власти сочли нежелательным въезд в страну 13-летнего ребенка, пострадавшего от чеченских сепаратистов. Свидетельство врачей, ну, о том, как меня искалечили. Последнюю фразу она произнесла небрежно. Она всегда говорила только так, опережая возможную реакцию сострадания. Этот материал просто руки обжигает. Он сделался серьезен. Читали, какая вакханалия идет в газетах, особенно в английских? Спустя десятилетия рука Кремля дотянулась до чеченского повстанца. Нехило. Попадаются фразы еще прикольнее. Могу переслать по мылу. Я все читал. Ну да, я должен был сообразить, конечно. Вы отслеживали? Ничего, книжица о его подвигах будет хорошим осиновым колом в могилу. А выпустить постараемся как можно скорее, даже несмотря на свинью, которую лично мне подложил младенец Миланы. Только вот что, София, давайте я вам сообщу, когда книга выйдет. Они ведь ведут следствие, с них станется начать дергать всех, кто имел к бедняжке убиенному личные счеты. Лучше вам в это время не быть в Европе. Они же идиоты, абсолютные идиоты. Ну, если они начнут дергать меня, это не будет таким уж абсолютным идиотизмом. Ведь я-то его и убила. Спустя годы Соня так и не смогла понять, отчего в первый и последний раз в жизни так феерически глупо себя повела. Она превосходно знала уже, что даже проверенным людям, вызывающим абсолютное доверие, следует говорить только то, что нужно для дела. А легкомысленный облик Леонида противоречил серьезным фактам, которые ей были о нем известны, и это вызывало неприятную двойственность. Даже абсолютного доверия не было. Так почему же тогда? Предчувствие? Нет, в мистику она не верила. Повисло неловкое молчание. Он смотрел на нее спокойно и пристально, и его глаза, светлокарие с медовым отливом, медленно темнели. — Как сказано в одной из ваших русских книг, — наконец заговорил он, — королева, а зачем же было самой-то трудиться? Я ее, кстати, читал во французском переводе. Мне говорили, он лучший. — Терпеть не могу Булгакова, — поморщилась Соня. — У него вместо военных какие-то урожденные пенсионеры. Надо страну спасать, они сидят и вздыхают. Ах, как хорошо дома под абажуром чай пить. Пиквик в пакетиках. Кстати, вот что вы могли бы мне предложить, так это стакан минеральной воды. Лучше с газом. Терпеть я не могу этого бонтона. Ах, мне только негазированное. Послушайте, я вам сейчас на голову вылью этот самый стакан воды с газом, рассмеялась Соня. Что ж, это несколько уравняет наши позиции. — серьезно ответил Леонид. — У вас, кстати, должно быть хороший волос. Только женщины с хорошими волосами не признают фена. Остальным-то терять нечего. Хотя это пока умозрительное заключение. Сейчас-то то, что у вас на голове похоже на крысиные хвосты. Да, и еще о мокрой стихии. Вы Дудзахова загоняли по вашей российской традиции в сортир перед тем, как замочить. Сортир был занят Агнессой Блэктомб. Кстати, она меня может опознать, так что в Европе я в самом деле сейчас задерживаться не стану. Позагораю немножко на Мертвом море. Ох, вы и дура, не в обиду будь сказано. Что, без свидетелей никак нельзя было обойтись? Она должна была стать свидетелем. Я ее к этому приговорила. Вместо Страсбургского суда, знаете ли, должен же кто-то выносить приговоры. Ну, бред. Приговорили, видите ли, быть свидетелем. Нормальные люди обходятся без свидетелей. Люди плохие, свидетелей убивают. Но я подумать не мог, что возможен третий вариант, столь дурацкий. Она получила то, что заслужила. А смерти она не заслуживала. Где в этом идиотском справочнике аэропорты? Леонид листал книгу, другой рукой прижимая к уху телефонную трубку. Ну что вы стоите, собирайте вещи. Сейчас я сам вас посажу на самолет, даже не на Мертвое море, а в какую-нибудь Австралию. Или вообще в Катманду, всемирную столицу молодежного движения хиппи в 60-х годах прошлого столетия. Да, как у вас с деньгами? Соне сделалось вдруг легко. Словно она долго волокла тяжеленный саквояж, и вдруг кто-то подскочил, не спрашиваясь, ухватился за вторую ручку. — Вы сумеете без меня включить книгу «Мои документы»? — спросила она, хотя на самом деле спрашивала совсем другое. — Не сочтете ли, что это противоречит моей дурацкой безопасности? — Ну, всегда же можно уточнить по мылу. Он отложил трубку, неожиданно осторожно коснулся ее руки. — С книгой все будет в порядке, София. Электра, кстати, существовала и после Леонида. Хотя выпускать его книги делалось все труднее и труднее. Под давлением мусульманских диаспор власти изобретали все новые препоны. Ладно, слобо. Быть может, у нас будет возможность когда-нибудь договорить. Глядите, народ-то подтягивается. Стало уже очевидным, что импровизированных скамей, которых позаботились накануне Жан Оливье и отец Лотар, никак не хватало. Многие, как и София, рассаживались просто на ступенях. — Ух ты, ну надо же! Поль Герми! — воскликнула Жанна, нырнув в толпу. Жан Оливье ощутил странную обиду. Жанна ускользнула сейчас, когда из-за непонятного поведения Софии Севазмилу так тревожно и тоскливо на душе. Зачем здесь этот араб? «Привет, хотел вот спасибо сказать». Жанна пробралась к Герми, хотя лавировать в прибывающей толпе было уже непросто. «Я же просил только номера поменять, а вы еще перебрали по винтику?» «Ну уж заодно», — ответил Герми весело. Приход сюда на собрание Маки, необратимо поворачивающий его жизнь в какое-то совсем иное и стремительное русло, дался ему дорого. Но сейчас будь что будет, он об этом не жалел. Ты ж гоняешь, как ненормальная. Профилактика — великая вещь. — Это точно! — Жанна исчезла, пронырнув под чьим-то локтем. Посреди платформы, там, где освещение было поярче, несколько человек возводили из фанерных футляров и дощатых ящиков нечто наподобие трибуны. София со своим странным собеседником, Бриссевиль и отец Лотар пробирались к ней с разных сторон. Некоторые макисары, в особенности из молодежи, смотрели вслед отцу Лотару не менее изумленно, чем другие на Ахмада ибн Салиха. На сей раз священник был не в предназначенной для выходов в город рабочей маскировке, а при полном параде, сутане, черным колоколом до полу, в белом воротничке и беретте с черной кисточкой. — Начинается! — Жан Оливье просиял. Жанна вновь стояла рядом. — Я очень прошу тишины, настоящей тишины! Ларош Жаклен, которого Жан Оливье еще не видел среди собравшихся, влез на самый верх шаткого сооружения. — Нас здесь больше 5,5 сотен человек, и если не получится добиться хоть какой-то слышимости, то мы собрались в таком количестве абсолютно зря. Микрофонов тут нету! На мгновение толпа зашелестела еще сильнее, словно под пробежавшим ветром. Но очень скоро волнение спало и, вправду, сделалось довольно тихо. — Да, во избежание кривотолков, — София подняла руку. — Никаких арабов здесь нет. Этот человек — наш временный союзник из России, Слободан Княжевич. — Нифига себе, гад с наворотом! — шепнула Жанна на ухо Эжену Оливье. Глаза ее сделали совершенно круглыми. — Из России? Это что ли там, где сарацин в резервациях держат? — Не знаю насчет резерваций, — шепнул в ответ Эжен Оливье. — Но у власти там уж, наверное, не они, раз Россия для гадов Дар-аль-Харб, или, как в газетах пишут, государство кафир. На душе немного отлегло. Никакой он, значит, не Ахмат и не Салих, а нормальный русский шпион. Только почему же он смотрел тогда с такой злобой? — С нами сегодня собрались люди от крестьянских общин, — продолжил Ларош-Жаклен. — У них главный отец Лотар. Простите, что уж я так по-простому, но, если я правильно понял, все окончательные решения за вами. — Временно, — отозвался священник, — только временно. Грядущим летом предполагались выборы епископа Парижского, но, насколько я понимаю, у нас нет сейчас возможности ждать его назначения. Ни единого дня. Может быть, счет пошел на часы. Итак, нам достоверно известно, что в Париже грядут перемены. Они касаются в равной мере и нас, и катакомбников, их даже, пожалуй, больше. Ларош-Жаклен замолчал на мгновение, и Эжен Оливье всеми жилками ощутил, что как раз сейчас и будет сказано самое важное, очень страшное, быть может. Власти решили положить конец гетто. Тишина, которую только что старательно поддерживали, вспыхнула и поглотила толпу. Лишних разъяснений не требовалось. Все, решительно все было ясным. — Спокойствие! Друзья! Брисевилю было трудно повышать голос, и он воспользовался чем-то вроде рупора, сооруженного молотком из кофейной жестянки. «Неужели правда?» — стучала в висках Эжена Оливье. «Неужели правда?» «Правда», — отвечал странный холод в груди. «Но не знаю. Если терять совсем нечего, значит, уже можно приобретать. Пришел час показать им, что они пока еще не единственные хозяева этого города». Кто-то показал поднятой рукой, что хочет говорить. «Если это мятеж, то есть ли в нем смысл?» Говорившего с горечью парня Эжен Оливье знал только в лицо. «Нет, Брисевиль, я не против, думаю, никто не против. Все равно без гетто подполью не жить в Париже, только я все не возьму в толк. Что мы можем выиграть, кроме смерти? Ведь, может, когда начнется сумятица, нам удастся вывести подземельями из города тех, кто в гетто?» Теперь говорил Ларош-Жаклен. Мятеж подтолкнет неверящих в грядущую резню. Для их эвакуации будут сформированы 5 отрядов. В то время как остальные... — Но где? Откуда мы выступим? — воскликнул кто-то ближе к тупику платформы. — В Париже есть только одно место, которое можно удержать сколь-нибудь долго с наименьшими потерями. Звучный голос Ларош-Жаклена легко несся над толпой. Только одно, но будто нарочно для этого придуманное. Его и легче всего захватить. Не придется драться за каждый дом. Ну и некому из сарацин будет особо путаться у нас под ногами. Жилых домов ведь почти нет, одни учреждения. Если выступить ночью, довольно будет всего-навсего перебить охрану. Я, конечно, говорю о Сите. И оборонять придется всего-навсего 9 небольших баррикад. Молодо воскликнул Делескюр. «Да вот, сама станция Сите — слабое место, она действующая. Часть солдат придется спустить в тоннели, чтобы обеспечить отход. Об этом мы подумали». Анри Ларош-Жаклен не без удивления покосился на старого катакомбника. «Наших сил хватит на эвакуацию гетто, благо все войска оттуда отведут на осаду Сите. На то, чтобы удержать несколько прилегающих к станции Сите-платформы, на то, чтобы продержаться до... до чего?» Резко прозвучал голос отца Лотара. «Вы ляжете безо всякого смысла, друзья». «Вы против мятежа, ваше преподобие? Неужели вы хотите, чтобы мы оставили тех, кто в гетто погибать бараньей, бессмысленной смертью? Вы, христиане, можете принять смерть ради вашей веры, но надо ли забывать о том, что в гетто слишком мало христиан?» Даже в тусклом свете было видно, как побледнело в гневе лицо Ларош-Жаклена. — Мы, макисары, можем хоть сейчас уйти из Парижа, но не христианам, простым французам из гетто, их матерям, женам, детям, им-то ради чего умирать? — Я не предлагаю бросать их на произвол сарацин, — резко бросил отец Лотар. — У меня сейчас возник другой план. Он лучше этого, поверьте. — Какой же? — Уходите немедленно. Вы ведь только что сказали, что это возможно. Уведите отсюда этих мальчиков и девочек, которые так и тянутся к оружию, в провинцию, к границам. Чем дальше, тем лучше. А гетто оставьте нам. Нам, христианам. Я помню, я сам говорил совсем недавно, что эвакуировать людей из гетто сложно, потому что человеку свойственно не верить в катастрофу. Но если мы пойдем по домам раньше убийц, Господь даст нам силу убеждения, его всесильную, а не слабую, нашу. Оставьте нам только эвакуаторов. И Жене Оливье показалось, будто кто-то расцветил людские лица в два разных цвета, словно линзы фонариков. Те, в которых ярко проступило «да», были, несомненно, лицами катакомбников. Те, в которых зажглось несомненное «нет», принадлежали солдатам сопротивления. — Поглядите по сторонам, ваше преподобие! — Ларош-Жаклен, похоже, видел то же самое. — Ваш план был бы хорош! Не будь мы так же парижанами! Отец Лотар в самом деле медленно оглядел окружающие лица. Лицо его на глазах темнело. — В каком-то смысле его преподобие прав! — София, так долго молчавшая, вспрыгнула на верхний ящик рядом с Ларош-Жакленом. — Наш план... — Нехорош. — Вообще-то это ваш план, Софи. Бриссевиль закашлялся. Его недоумение было сильнее дыхания. — Разве не вы его разрабатывали? — Я. — Но теперь я вижу в нем недостатки. — И вы предлагаете его отыграть? — Зачем? София беспечно встряхнула тяжелыми волосами, словно не понимая, что взгляды 2,5 сотен человек прикованы к ней в безумном напряжении. Я предлагаю его исправить. В исправленном виде он будет значительно лучше, чем план отца Лотара. То есть, объяснитесь, Софи, теперь не время играть в загадки, да на вас это и не похоже. Для того, чтобы деморализовать их по-настоящему, одного только восстания мало. Теперь звонкий, но с хрипотцой курильщика голос Софии легко заполнил пространство. Нужна пусть небольшая, но решительная победа креста над полумесяцем. Ваше преподобие, как вы посмотрите на то, чтобы отслужить в соборе Нотр-Дам какую-нибудь мессу? Какую-нибудь? Это хорошо сказано, Софи. Теплая насмешка в голосе отца Лотара диссонировала с его мгновенно осунувшимся лицом. Но вы не понимаете, что это невозможно. Возможно. Чтобы служить мессу, надо переосветить храм. Я уже понял, что успею это сделать, но ведь восстание не будет долгим. А дальше что, Софи? Обречь храм на еще одно поругание? Да можно ли на такое идти, зная, что оно неизбежно? Мой дорогой отец Лотар, оно не неизбежно. А вот теперь попробуйте понять то, что я скажу, как следует. Все. Мы... можем рассчитать, наверное, сколько продержим сите. Мы можем решить заранее, сколько народу сможем положить и когда отступим. Но только когда бы мы не отступили, отступить придется. А значит, они посмеют считать, что подавили мятеж. — Софи, стоит ли толочь воду в ступе? — нетерпеливо вмешался Ларош-Жаклен. Вы же сами говорили, помните, мятеж не может кончиться удачей, когда он победит, его зовут иначе. И мы сразу поставили на то, что мятеж все равно будет шоком для них. Большего-то мы все одно сделать не сумеем. И при чем тот крест с мессой, при всем уважении к нашим катакомбникам? Спокойствие, Андрей. Я просто, наконец, знаю, что у меня долго бродило в голове, да никак подняться не могло. Дрожжи, я так полагаю, уже не те. 10 лет назад я бы сообразила сразу. Мятеж может быть удачен, если задача поставлена так — не продержаться сколько-то, но продержаться до чего-то необратимого. а там уже можно и отступать. Если Сите — сердце Парижа, то Нотр-Дам — сердце Сите. Вот под Нотр-Дам и надо заточить весь план мятежа, весь план обороны. Так как, ваше преподобие, вы согласны на мессу, после которой у сарацин при всем желании не получится осквернить храм вновь? — Абсолютно сумасшедшая, — отец Лотар поднялся. — Ничего более немыслимого не может родиться в человеческом разуме. Но безумие, вероятно, заразная вещь. Я согласен. Хотя есть некоторые условия. — Ну вот, Софи, теперь-то ты поняла? Валерия, выскользнувшая из сумрака на освещенную пять грязного бетона, вдруг обеими руками обняла Софию, крепко сжала, как обыкновенно делают это дети в порыве благодарности за новую игрушку. И Жан Оливье с Жанной переглянулись, озадаченные и чуть напуганные. Проблеск догадки мелькнул в лице Делескюра. Изящная негритяночка Мишель скользила ладонью по шее, разыскивая крест, вслепую, потому что глаза ее не отрывались от Валерии. — Да вспомните, как прежние макесары воевали с бошами! Слова Софии падали в гулкое пространство и летели, словно камешки, пущенные над черной водой. Круги расходились от них в темноте, захватывая слушателей. — Вы же крестьяне от природы, французы! Если нельзя, вправду нельзя отнять свою землю у врага, лучше засыпать ее солью. Если враг захватил твой авин, лучше сжечь его. Быть может, довольно захватчику хозяйничать над вашим добром? — О! Жанна даже присела. Ее шепот казался обострившемуся слуху Эжена Оливье настоящим криком. — Так вот для чего нужен был пластит Н. Она это уже все заранее придумала. Право слово, заранее. Пожалуй, на этот раз ему не было дела даже до Жанны. Маленький кораблик Сите, десятки столетий плывущий по Сене, плывущий, стоя на месте, приякоренный к городу канатами мостов. Всего лишь 9 баррикад, как и сказал Делескюр. Баррикады на мостах. Лучшего места не найти, чтобы удержать в руках до той минуты, когда другой кораблик, кораблик внутри кораблика, Нотр-Дам, не взлетит на воздух. А что, лучше ему оставаться мечетью Аль-Франкани? София, си возьми у права. Права тысячу раз. Одна месса, но это месса стоит Парижа. Странно, он не знал раньше, что это за боль. Сердце, что ли? Никогда в жизни не болело. Тогда сам взрыв собора и послужит сигналом к отступлению, — воскликнул Ларош-Жаклен, словно услышал мысли Эжена Оливье. Это замечательно синхронизирует действия. Слова были, наконец, произнесены. Странно, но несогласных не было. Казалось, что в современное подземелье метрополитена безмолвно вышли тени из выкопанных совсем рядом, во французской земле древних ассуариев и крипт тени предков. Мы возводили храмы не для врага. Во славу, а не в поругание христианства, шелестели они. Вы слишком долго считали, что церковь — это всего-навсего творение зодчего. Только поэтому равных нашим зодчим не будет никогда. Очистите престол Божий хоть так, если уж не смогли иначе, потомки. Если наша кровь в ваших жилах, если вы кость от костей этой земли... Нотр-Дам стоял веками, — горько бросил еще один, пожелавший взять слово макесар лет 40. Это не какой-нибудь там небоскреб 20 века. Что же это за взрыв должен быть, чтоб от него действительно ничего не осталось? Даже если на складах наберется довольно взрывчатых веществ, сколько придется их доставлять, как долго закладывать? А если стены им все же останутся, не имеет смысла и затевать все дело. — Понадобится от 15 до 30 килограммов, не больше. Теперь руку вскинул похожий на полуоблетевший одуванчик дряхлый старичок-катакомбник. — Это зависит от того, какой силы само вещество. Не забывайте, друзья мои, что это готика, пусть и не самая изощренная. Как вы объясните? Пуленепробиваемое стекло действительно отбрасывает пули. Но есть места, ткнув в который, его можно сокрушить в порошок одним лишь ударом. Если б наши зодчие не владели подобными секретами, готика никогда не устремилась бы в небеса. — Для этого надо знать такие места, что в стекле, что в соборе, — нахмурился Ларуш-Жаклен. — Так месье Пейран нам их и покажет, — весело ответила София. — Он же архитектор. — У вас ведь найдутся чертежи Нотр-Дам, месье Пейран? — Конечно, мадам, си возьми у самые подробные чертежи, — закивал старичок. — Часа четыре нам понадобится на захват Сетте. Часов пять на минирование собора и мессу. Отступление тоже будет проводиться в несколько этапов. Покуда одни сворачиваются, другие будут их прикрывать. Мы продержим остров не меньше 12 часов. Ларуш-Жаклен обвел взглядом десятки обращенных к нему лиц. Кровь будет собираться ручьями и искать стока к сене, а сено поднимется. Каждый, кто не видит в себе довольно безумие на участие в этом деле, волен покинуть Париж сейчас. Никто не осудит. Ни один из собравшихся не поднялся в ответ. Только отец Лотар, отступив от трибуны, о чем-то тихо переговаривался с десятком обступивших его прихожан. Оставшиеся получат прямые указания от командиров подразделений. Командиры подразделений останутся проводить тактическое совещание. — Еще один вопрос, — крикнул отец Лотар снизу из толпы. — Наши добровольцы еще не распределены по подразделениям. — Так вы же катакомбники. Не берете в руки оружие, — изумился Филипп Андре Брессивиль. — Ради мессы в соборе Нотр-Дам мы возьмем оружие в руки, — ответил отец Лотар.